Глава 5. Бледный тихий рассвет поднимался над Татрами. Неонатилок неподвижно, словно застыв, сидел, обратясь лицом к заходящей луне. Он прикрыл глаза, обвил руками колени. Холодная утренняя роса покрывала его полуногое тело и каплями стекала по длинным черным волосам. Раскидистые ели тихо покачивались над ним под ветром, что временами налетал с горных вершин, уже начавших розоветь от первых лучей встающего за ними солнца. Тишина опустилась на мир. Казалось, даже дальняя речушка замерла, не решаясь журчанием нарушить безмолвие этого благословенного часа. Неонатилока, не поднимая век, чуть шевелил губами, как бы молясь в сущности всетворения. «Здравствуй, небо!» — шептал он. «Здравствуй, земля и душа моя, ибо вы все едины, сотворены помышлением и в помышлении живы. Спасибо тебе, душа моя, что ощущаешь небо и землю, что постигла свое проначало и знаешь, что конца тебе никогда не будет. Все возвращается в море, в полноту и силу, и ни единая капля не утрачивается, даже если упадет на песок или скалу, но ей предназначается долгий путь и упорный труд. Не сократится круговорот бренных земных событий, ибо время – ничто, и жизнь вознесена над ним. Не уменьшится бремя трудов и мук, ибо не на них направляет взор стремящийся к своему проначалу дух. Будь же благословенна, душа моя, в своей предвечной, неуничтожимой и всеобъемлющей сущности за то, что ты научилась направлять взор свой по над временем и муками бытия к морю и единому источнику всего. Где-то с вершины скалы сорвался обломок и рухнул в пропасть, увлекая за собой лавину камней. Прогремело далекое эхо и погасло в ущельях. Солнце поднималось, в его свете уже золотились широкие осыпи над лугами и верхушками кедров, вцепившихся корнями в отвесные склоны. В сине-фиолетовой глади озера отражалось посветлевшее небо и золотящиеся вершины гор. Неонатилок открыл глаза. Около него, возле погасшего костра, лежал Яцек, завернувшийся от ночной прохлады в плащ, и спал. Его волнистые волосы рассыпались по сырому мху. Рукой он прикрывал глаза, из приоткрытых, чуть побледневших от холода губ, вырывалось ровное сонное дыхание. Буддист долго смотрел на него, и его задумчивый взгляд был полон грустной ласки. «Если бы ты смог выйти за пределы своего тела», — снова прошептал он, — «если бы сумел понять, каков твой истинный путь, мне кажется, что душа твоя, которую я нашел, подобна жемчужине, а я должен сделать ее каплей прозрачной воды, которая под солнцем расплывется туманом во вселенной. И вовсе не потому, что у меня есть какой-то иной долг, кроме собственного совершенствования. Мне просто жаль затемненной красоты и погребенного великого могущества». Высоко над ними чирикали скальные воробьи, клюющие зрелые семянки горных трав, а с противоположного склона донесся резкий, отрывистый свист сурка, прячущегося в траве. Познавший три мира, еще некоторое время беззвучно шевелил губами, словно безмолвно вторя мысленной молитве, потом протянул руку и коснулся плеча спящего. Яцек мгновенно сел и потянулся. С безмерным изумлением он огляделся. «Где мы?» «На склоне Жабега. Видишь, мигушовицкие вершины глядятся в морское око». Яцек был уже на ногах. «Но как я сюда попал?» Словно сквозь сон забрезжило воспоминание. Вчера вечером у себя дома он разговаривал с Неонатилокой о татранских лесах. Яцек потер рукой лоб. «Ну да, все-таки было. У него возникло ощущение, будто он уснул за рабочим столом, а потом ему снился костер в хвойном лесу и месяц, плывущий над вершинами гор. Значит, это ему снилось, а сейчас?» Яцек оглядел себя. Плащ соскользнул с его плеч. Он был в обычном городском костюме, в котором вернулся вчера вечером домой. Яцек оглянулся, нет ли рядом его самолета, в котором индус мог привести его, спящего, сюда. Но вокруг было пусто. Осенние травы, покрытые обильной росой, стояли непримятые, незаметно было, чтобы по ним ступали, словно они с Неонатилокой прошли сюда, не коснувшись ногами земли. «Как я здесь оказался?» — повторил Яцек. «Мы вчера разговаривали о Татрах», — несколько уклончиво произнес Неонатилока. «Ты замерз. Пойдем погреемся внизу, в хижине». Яцек не тронулся с места. «Разве разговора о чем-то достаточно?» «Нет, нужно думать. Дух сотворяет себе окружение, какое хочет. Воображение является единственной истиной». «Выходит, ты своей волей перенес меня сюда?» «Не думаю, брат, что это было именно так, как ты говоришь. Мне представляется, если брать в абсолютных категориях, что мы находимся там, где и были. Изменилась только реальность ощущений». Говоря это, Неонатилока шел вперед, раздвигая ногими коленями густые травы и стряхивая головой капли росы с веток елей. Яцек в молчании следовал за ним и машинально искал хоть какую-то лазейку для себя, чтобы разумом понять и объяснить это непостижимое перемещение с далекой Мазовецкой равнины в самое сердце Татранских гор. Он несколько раз ущипнул себя, чтобы убедиться, что не спит, пробовал выстраивать тончайшие логические умозаключения, требующие совершенной трезвости мысли. Раздался голос Неонатилоки. «Тебе не хочется остаться здесь? Вчера у себя в кабинете ты говорил, что это единственное место, где ты мог бы жить в ладу с собой и спокойно мыслить». «Боюсь, я еще не дозрел до этого», — пробормотал Яцек. «Меня охватывает страх при одной мысли». Все окружающее он видел поразительно четко и ясно. И только одно удивляло его. Когда он открывал рот, его голос доносился к нему словно бы издалека. Яцек чувствовал, что Неонатилока остановился и внимательно смотрит на него, и его охватил стыд. Как бы своими колдовскими глазами индус не прозрел его затаенную мысль. Укрывая лицо от взгляда Неонатилоки, он наклонился и сорвал растущую у ног веточку горячавки, усыпанную темно-синими цветами. «Аза написала в письме, что сегодня будет у меня», — думал он. И ему стало жалко, что он находится не у себя в кабинете, хотя вчера был готов бежать, стоило ему вспомнить про ее визит. Он выпрямился, держа в руке сорванную веточку, и поднял глаза. В тот же миг от изумления, граничащего с ужасом, у него сжалось сердце. Он был у себя в кабинете среди знакомых книг и картин, и стоял около стола. «Неонатилока!» Никто ему не ответил, он был один. Шторы на окнах были подняты, в комнату лился холодный утренний свет, долетал шум проснувшейся улицы. «Приснилось!» — с облегчением прошептал Яцек и поднял руку ко лбу. «Видимо, вчера за разговором я заснул, сидя в кресле». Яцек вздрогнул. В поднятой руке он держал свежую веточку горячавки, еще покрытую каплями росы. От испуга и неожиданности он разжал пальцы, веточка упала на ковер у его ног. Он опустил глаза и обнаружил, что обувь у него мокрая и испачканная. На черной коже отчетливо выделялись прилипшие листики брусники и сухие еловые хвоинки, а от одежды исходил терпкий запах смолистого дыма, словно он провел ночь у костра. Яцек осторожно подошел к креслу и медленно опустился в него. «Чем же является все то, что мы видим?» – размышлял он. «Чем является так называемая реальность жизни, коль я сижу тут с горным цветком в руке и попросту не понимаю, что произошло и как это стало возможно?» Неонатилока говорил мне, «Выходит, это не сон, что...» «В подобных случаях мы не перемещаемся с места на место, но дух по своему желанию создает соответствующее окружение. Но ведь несколько минут назад не дух мой был в Татрах, но тело и даже вот эта одежда, влажная от росы с прилипшими травинками, пахнущая смолистым дымом горевшего всю ночь костра. Существует какая-нибудь теория, способная обосновать всю эту неразбериху, эту путаницу в событиях? Лорд Эдуин доказал, что физический мир существует как иллюзорная видимость, однако он вовсе не отрицает, что все происходящее подчиняется точным законам, не вырывает из глубины людских душ убежденности в нерушимости порядка возникновения и существования? Я ничегошеньки не понимаю. Совершенно ничего. Он сжал голову руками и молча сидел, стараясь ни о чем не думать. У него за спиной в стене звякнуло в металлическом ящике, куда ему направляли из центрального управления утреннюю почту. Яцек встал и, чтобы хоть немного отвлечься от мучительных мыслей, нажал на кнопку, открывающую этот почтовый ящик. На столик выпала пачка бумаг. В основном тут были небольшие карточки, на которых были написаны фамилия, номер и час, когда отправитель желал бы поговорить по телефону с его превосходительством. Яцек быстро перебирал карточки, совершенно не думая о том, что делает. Вопреки его желанию, мысли упорно возвращались к событиям минувшей ночи и никак не могли сосредоточиться на важных и не слишком важных сообщениях, доставленных по почте. И все-таки одно письмо привлекло его внимание. Это был ежедневный отчет руководителя завода, в котором он поручил построить по собственным чертежам новый лунный корабль. Директор доносил, что работа идет медленно, но уверенно, и что месяца через 2-3 он надеется передать Яцеку корабль, полностью готовый для путешествия. Через 2-3 месяца? Через 2-3 месяца? Яцек недовольно потряс головой. Нет, так долго ждать он не может. Если Марк на Луне нуждается в его помощи, задерживаться просто нельзя. И к тому же, кто знает, что может произойти здесь за эти 2-3 месяца? Неужели нет иного средства отправиться на Луну, кроме корабля, выбрасываемого в пространство сжатым газом? Он оглянулся. В кресле сидел неанотилока, как всегда молчаливый и невозмутимый. Яцек уже привык, что индус неожиданно появляется непонятным образом в разных местах и чаще всего тогда, когда он о нем думает, и подошел к нему, не выказав ни малейшего удивления. «Ты как-то говорил», — начал он без всякого вступления, — «что для воли нет ни малых, ни больших преград, и что если она преодолела хотя бы миллиметр пространства, то преодолеет и тысячи миль». «Да, я так считаю». «Сегодня ночью мы были в Татрах, не покидая якобы дома». «Да, я так полагаю». «Но мы действительно были там. На столе у меня лежит свежая цветущая веточка горячавки. Я уверен, что сорвал ее сегодня утром на склоне Жабега. Не на Тилока». «Слушаю тебя, брат. Я хочу оказаться на Луне. Сегодня, через час, немедленно, хочу оказаться не во сне, но в действительности, как этой ночью в Татрах, и хочу иметь возможность действовать». «Не уверен, что тебе удастся это сделать». «Тогда сделай ты, помоги мне». «Нет». «Почему? Ну, пожалуйста, прошу тебя». «Не сейчас». «Значит, ты просто не можешь этого сделать. Значит, вся твоя мудрость, все твое могущество ограничивается умением делать фокусы, наводить галлюцинации». Яцек осекся. Ему стало стыдно за свои слова, и он с опаской взглянул на Неанотилоку. Буддийский мудрец, чуть улыбаясь, снисходительно посмотрел на него. «Прости», — шепнул Яцек. «Мне не за что тебя прощать. Я поддался гневу». Виновато произнес Яцек, опустился в кресло и сказал: «А вообще-то забавно. Я так разговариваю с тобой, словно ставлю в вину тебе, что ты не способен творить чудеса». И он снова осекся, вспомнив, что все, что неоднократно уже проделывал на его глазах познавший три мира, было чудом и никак не меньше. «Ничего не понимаю», — вполголоса пробормотал он, хотя говорил сам с собой. Лицо у Неанотилоки посерьезнело. «И все-таки, брат, ты легко и просто понял бы это, если бы захотел». «Ты творишь чудеса». «Нет, чудес я не творю. И никто не творит чудес по той простой причине, что господство духа над видимостью не является чудом и не выходит за пределы законов предвечного бытия. И если я отказываю тебе, то почему?» — прервал его Яцек. «Выслушай меня». Неанотилока пересел ближе к Яцеку, положил обе руки на подлокотники кресла и начал говорить, не сводя глаз с молодого ученого. «Ты хочешь немедленно попасть на Луну? Потому что ты получил известие о своем друге. Я однажды уже помог тебе мыслью побывать там и увидеть очами души, чем он занят. Но тебе этого недостаточно. Ты хочешь быть там в бренной оболочке, которую называешь своим телом, чтобы иметь возможность производить определенные движения. Одним словом, совершать действия в том смысле, в каком ты в настоящий момент понимаешь действия. Не думаю, что все это тебе необходимо и поможет твоей душе, а ни о чем другом речи и не должно идти. Напротив, речь должна идти о моем друге, который, возможно, нуждается в помощи. Чем же ты ему поможешь? Может, возьмешь с собой свою смертоубийственную машину и уничтожишь Луну, чтобы спасти его, если ему и вправду что-то угрожает? Да и знаешь ли ты, что там в действительности происходит? Ты вчера при мне разговаривал с карликами, и из беседы с ними я заключил, что твой друг Марк то ли намеренно, то ли вопреки своим желаниям вмешался в судьбу лунного народа и своим участием воздействует на историю. Так что же ты собираешься сделать? Прилететь и помочь ему, чтобы на Луне как можно скорее все стало таким же, как на Земле? Неужели ты считаешь, что ваши здешние порядки настолько уж хороши? А вдруг Марка нужно спасти от опасности? Уклончиво заметил Яцек. Зачем? А если такова его судьба? Бремя, которое он возложил на себя. Не препятствуй ему погибнуть, потому что, возможно, это и нужно ему. Ты уверен, что твой друг живой, собственными руками сможет совершить больше, нежели блистательная легенда о нем, которая будет передаваться из поколения в поколение? Или ты хочешь в самом зачатке уничтожить ее, разрушить? Не дать ей возникнуть. Неонателока подошел к Яцеку, который сидел, опустив голову, и положил ему сзади обе ладони на плечи. «Послушай меня. Не думай о Луне. Выбрось из головы все эти далекие планеты. Ты очень скоро познаешь их все. Не препятствуй тому, что совершается, даже если у тебя есть сила сделать это. Да, даже если у тебя есть сила». Нельзя ничему препятствовать, ибо главное не в том, что творится вокруг, но в том, к чему мы стремимся внутри себя. Яцек поднял голову. Неонателока стоял у него за спиной, но он не повернулся к мудрецу. Он напряженно смотрел на стену, где висели несколько портретов. «Откуда ты знаешь?» «А вдруг дело во мне?» — бросил он. «Может, я попросту хочу убежать?» «Ты никуда не убежишь». Всему нужно научиться смотреть в лицо и все пройти, не отворачиваясь. Без принуждения и даже без радости. Нужно быть собой. Неонателока еще ниже склонился к Яцеку. И Яцек уже не мог понять, то ли он слышит его голос, то ли шелест собственных мыслей, которым дал толчок этот непостижимый человек. Все достигается только тогда, когда ничего не жаждешь, ничего не желаешь. Надо стать бесстрастным, как Вселенная, беспечальным, как свет, не исследовать, но знать, как Божество. Мысли Яцека устремились куда-то в неопределенную смутную даль. Знать, а не исследовать. Стать творцом собственной истины, которая будет одновременно и истиной всей Вселенной, что сосредоточилось в человеке. Творцом, а не искателем чужих истин, которые оказываются ничем, пустой видимостью. Знать, а не исследовать. Стать творцом собственной истины, которая будет одновременно и истиной всей Вселенной, что сосредоточилось в человеке. Творцом, а не искателем чужих истин, которые оказываются ничем, пустой видимостью. А собственная истина — это вера. Любая вера, лишь бы творческая, прочная, сотворенная в душе и бесспорная, становящаяся тем самым неколебимой истиной. Это означает знать, а не исследовать, мыслить, а не сомневаться, творить, а не искать, не покоряться, а чувствовать, не вожделеть, а желать. Но где путь к подобному чуду? Неонателока однажды сказал, нужно научиться быть одиноким среди толпы и суеты ибо вы еще не умеете быть одинокими в глухих лесах». Сказал он это над Нилом, когда Аза возвращалась из развалин храма Исиды. Яцек вскочил с кресла и обернулся. В дверях неподвижно застыл лакей. «В чем дело?» «Мы беспокоились, потому что ваше превосходительство ночью не спустились в спальню». Яцек неторопливо махнул рукой. «Какие-нибудь известия?» «Госпожа Аза». «Приехала?» «Так точно. Сегодня утром экспрессом. Мы хотели разбудить ваше превосходительство, как вы распорядились, но в спальне вас не было, а сюда мы не осмелились войти». «Где госпожа Аза?» «Ее проводили в приготовленные для нее комнаты. Она велела передать, что через час будет завтракать и надеется увидеть ваше превосходительство». Лакей вышел, и Яцек взглянул на Неанотилоку. Он пристально всматривался в индийского мудреца, пытаясь понять, какое впечатление произвело на того сообщение о приезде знаменитой певицы. Однако лицо познавшего Тремира, как всегда, было спокойно, безмятежно, невозмутимо. Даже обычная улыбка не исчезла с его губ, в глазах не было ни гнева, ни печали, ни даже снисходительности. «Брат, ты, наверное, спустишься вниз?» — осведомился он безразличным тоном. Аза уже ждала в столовой и чувствовала себя свободно, как в собственном доме. Она сменила дорожный костюм, надела легкое утреннее платье и сидела с ароматной египетской сигареткой в глубоком кожаном кресле с подлокотниками. Перед нею на столе, накрытом старинной цветастой льняной скатертью, сверкала серебряная чайная посуда, стояли тяжелые резные хрустальные вазы с фруктами и сладостями. Отодвинув недопитую чашку китайского чая и откинув голову на спинку кресла, она следила, сощурив глаза, за голубой струйкой табачного дыма, поднимающегося к резному потолку. Она положила ногу на ногу, и из мягких складок светлого шелка выглядывали тонкие крепкие лодыжки, обтянутые блестящими черными чулками и маленькие золотые туфельки. После визита Лахича и его неожиданной смерти Аза бросила свой дом, в котором, по правде сказать, разъезжая все время по свету, она и без того была нечастой гостьей. Странное все это производило на нее впечатление. Люди из-за нее умирали неоднократно. И у нее под дверями, и далеко, якобы убежав от нее на край света. Умирали и тихо, без единого слова, без единой жалобы, без упреков, и оповестив предварительным многостраничным письмом, в котором сообщали день и час, когда они покончат с собой, обвиняли ее и лицемерно шутовски благословляли за горькое счастье, какое она им подарила, однако она горевала из-за этого ничуть не больше, чем из-за потерянной шпильки или сломавшейся корсетной пластинки. А вот о Лахиче она не могла думать спокойно. Всякий раз, стоило выйти из дому, ей казалось, будто она видит у дверей на улице его скорчившийся труп с поразительно белым, искаженным предсмертной мукой лицом, который непонятно зачем принесли к ее дому. При одном воспоминании об этом она вновь содрогнулась. Ведь она знала, что Лахич погиб ради нее и из-за нее. Правда, противясь смутным угрызениям совести, Аза всячески отгоняла эти мысли, ведь она ничего худого ему не сделала. Так чего же он от нее хотел? Да, она довела его безумными поцелуями до утраты рассудка, а в последний момент, когда он осмелился покуситься на большее, оттолкнула его как собаку. Но разве это причина лишать себя жизни или еще хуже, добровольно и неприкрыто нарываться на смерть? В памяти у Азы встали его глаза. В первый миг полные изумления и страха, а потом ужасающе скорбные и словно погасшие. Со сложенными руками он лежал на ее коленях и тянул к ее лицу голодные губы, казавшиеся в этот миг почти красивыми. Она велела ему кощунствовать, проклинать свое искусство и то возрождение через действие, которым он так хвалился. Он должен был громогласно отречься от всего, что недавно осмелился сказать против нее, и признать, что он перед нею ничто, и все в мире ничто в сравнении с одним единственным ее поцелуем. Господи, она даже не оттолкнула его, когда он, охваченный любовным безумием, протянул к ней руки, чтобы обнять. Она хлестнула его взглядом и ледяными словами: «Ты ничто для меня». Уходя от нее, он произнес: «Нет, не потому, что я не обладал тобой. Я целовал тебя в уста и оттого потерял веру в себя». Смешная история. Аза бросила докуренную сигаретку в пепельницу и вытянула ноги в золотых туфельках по пушистому ковру. Она злилась на себя за то, что продолжает думать об этом, как она считала ничтожным и незаслуживающим внимания событий, и тем самым подтверждает свою глубинную душевную слабость, меж тем, как должна была быть сильной, сильной и безжалостной, словно кроющейся в ветвях дерева рысь, властительница леса. Аза обернулась на звук открывавшейся двери. На пороге стоял Яцек, побледневший чуть более, чем обычно. Он поклоном приветствовал ее и извинился за опоздание. Не вставая, Аза протянула ему левую руку, холеную с длинными розовыми ногтями. Яцек склонился к ней и прикоснулся чуть дрожащими жаркими губами. А в этот миг Аза подняла глаза, бросила взгляд на дверь и с изумлением увидела стоящего в ней полуногого буддиста. Она широко раскрыла глаза, и холодок необъяснимого страха пробежал у нее по телу. Ей почудилось, что она откуда-то знает это лицо. Да, знает, и очень хорошо. Она медленно поднялась. Удивленный Яцек чуть отступил в сторону, а она смотрела во все глаза и напрягала память. Постепенно стало возникать смутное воспоминание из давнего детства. Огромный, наполненный людьми зал, ярко освещенная арена и эти же самые руки с длинными чуткими пальцами, которые она сейчас видит на ручке двери, и это же лицо, обрамленное длинными черными волосами. И поет волшебная скрипка, превращенная прикосновением этих вот рук в живой ангельский хор. А она, девочка, чувствует, как у нее в груди замирает сердце от игры величайшего музыканта, несравненного скрипача, властелина струн, золота и сердец, обожаемого, прославленного, всемогущего, любимого, богатого, прекрасного, как бог. Серата? Познавший три мира едва заметно склонил голову. «Да, когда-то я действительно носил это имя», — ничуть не удивясь, подтвердил он обычным ровным голосом.